Глава 25. Кулебякин нахмурился, посмотрел в окно невидящим взглядом, а потом хлопнул по столу кулаком. «А хрен им! Не уйду на пенсию! И ты оставайся! Найдем тебе место в Дорнадзоре! Не отдам тебя в область! У нас Казарян — единственный инспектор госавтоинспекции. Нам еще единицы положено, все выбить никак не могу. Дожмем область, внесем в штатку изменения, и будешь с палочкой, а не с собакой. Как тебе?» «Не хочу быть гаишником», — замотал я головой. «Мне кинологом неплохо. И кому вообще надо сокращать мою должность? И кому надо вас на пенсию подталкивать? Если только Кулебякина не паранойя одолела с годами в этом кабинете. Но это все-таки вряд ли. Может, он и с прибабахом, но не упырь». «Если бы я знал, Саша, своими бы руками удавил». Кулебякин по-богатырски, по-муромски вздернул к потолку кулаки, будто с соловьем собрался биться прямо в кабинете. А потом снова вдруг осунулся, сник, усы в грустную подкову обернулись. Майор плеснул в стакан еще вискаря и протянул мне. «Буш?» «На службе не пью». «Молодец, Морозов, правильно. А то уволю нахрен». «Фу!» Шумно выдохнул он и заглотил выдержанный вискарь как водку. Залпом и без всяких послевкусий и по небу перекатываний. «Ну ты это... не сдавайся. На аттестации там не раскисай. Может, еще и переубедишь комиссию тебя сокращать». «А так можно?» «Кто их знает, какие у них тут правила на этот счет. А распинаться за просто так тоже не хотелось бы». «Нужно, Саша, нужно. Они почему сократить должность хотят? Результата в год не было». «А почему не было? А потому что собаки не было и кинолога. Должность пустовала». «Но там же не дураки сидят», — нахмурился я. «Должны понимать». «Ха-ха-ха! Молод ты и зелен, Саня!» Он вдруг искренне засмеялся, будто я что смешное сказал. «Да в милиции дураков столько же, сколько в любом колхозе. Вот только дураки в погонах страшнее. Конечно, там...» — шеф ткнул пальцем в потолок. «Уже все решили. Но ты не сдавайся. Погрызись напоследок». «Это я запросто. А вообще вы скажите честно, есть смысл или бесполезно?» — задумался я. «Бесполезно — это когда на крышку гроба монетки бросают. Все прочее можно поправить. Сходи к Антиповне, она тебя научит, что там нужно говорить». Я не сдержался и улыбнулся. «Это-то проще простого». Вышел из кабинета и, прежде чем направиться в кадры, заскочил в кабинет криминалиста. «Приветствую бойца невидимого фронта!» С порога воскликнул я, пока Валентин все пялился в микроскоп. Его кабинет был самый интересный из всех, которые я видел. Смесь лаборатории безумного профессора и конурки мента. Повсюду гипсовые слепки следов, фотки, дактилокарты, какие-то пробирки, порошки, жидкости. Еще из кабинета выходила темнушка за куток. Там Валентин, похоже, проявлял пленку и печатал фотографии. «Здравствуйте, Александр!» Отозвался он со свойственным ему спокойствием, не отрывая глаз от окуляров. «Слушай, Валек, размножь мне эту фотку». Я положил на стол перед ним фотокарточку, которую принес Эрик Робертович. «Только вот эту вот подозрительную рожу сделай в фас покрупнее, а остальное обрежь». «Подозреваемый?» «Тип того. Десяток наклепай, пожалуйста». Но тот вдруг покачал головой. «Фотобумаги мало», — пояснил он. «Кончается. Нужно разрешение начальника получить». «Ладно, сделай 5 штук и обойдемся без разрешения». «Хорошо. Заходи через 1-1.5 часа». «Спасибо». Я собрался уходить, когда зазвонил телефон. Я думал, что в отделе было всего 4 телефона, не считая дежурки. У начальника, в УГРО, в следствии и в кадрах. Оказывается, еще и у эксперта. Что ж, похоже, криминалисты в МВД считаются этакой белой костью. Интеллигенция в погонах, блин. Валек взял трубку. Говорил спокойно, но с легкой ноткой раздражения. В первый раз я видел, что он немного кипятится. «Да, мама, я покушал. Да, кефир выпил. Задерживаться не буду. Нет, я еще работаю. Интересно, а Валентин женат или с мамой живет? В СССР принято было жить с родителями, с бабушками, дедушками и другими родичами. Квартирный вопрос никто не отменял. Но сын живет с мамой и мама живет у сына. Это две большие разницы для характеристики мужчины». Я вышел из кабинета с красным фонарем, он висел у Валька перед темнушкой и был явно приспособлен для фотопечати, и направился в кадры. Там нагло и легкомысленно ошивался Трубецкой. На столе у Марии Антиповны беленьким и желтеньким светились свежие ромашки. Цветочки вставлены в бутылку из-под кефира с водой. Антошенька что-то ворковал, и даже лицо у него было в этот момент не такое гадкое, а почти светлое, и мне показалось, что доброе. Но при виде меня физия это вмиг поменялась, как поменялось и выражение лица Марии. Она перестала улыбаться Антону, а направила уже более сдержанную улыбку мне. «Привет!» — кивнул я Старлейке, а Трубецкому сказал. «Антон Львович, там заявление по краже пришли писать. Сходи, прими. Пусть дежурный принимает», — огрызнулся тот. «Баночкин сказал, что только ты можешь грамотно по такому делу все оформить. Тебе же потом и заниматься, и потом ты к поросятам ближе, чем он». Не сдержалась кадровичка. «Да пошел ты!» — прошипел инспектор Угро, но все-таки вышел. «Хорошие цветочки!» — кивнул я на ромашки. «Поклонники дарят!» — многозначительно улыбнулась Мария, явно пытаясь вызвать у меня чувства ревностные. «Трубецкой мог бы и нормальных цветочков купить, а не с клумбы надрать». «Ага, дождешься от него. Это не он. Думаешь, у меня не может быть других поклонников, кроме Антона?» «Конечно, может. Я, например. Но сейчас я по делу. Саша, одно из главных правил в нашей работе — всех премий не заработаешь, всех дел не раскроешь». Вдовина уже шла к двери, заперла ее на щеколду и подпорхнула ко мне, расстегивая свою форменную рубашку. «Потом про дела, а сейчас настоящим делом займемся». И мы занялись. По-милицейски быстро, страстно, будто по регламенту. Признаться, кадровичка меня заводила. Пока ее не вижу, вроде и не думаю совсем о ней. Но как только ее шаловливые пальчики начинают ерзать по пуговкам, все мысли о заботах, работах и прочей ерунде вмиг улетучиваются. Настоящий боевой товарищ, старший лейтенант Вдовина, умеет поддержать молодого сотрудника, снять напряжение и скрасить тяжести рутину милицейских будней. «А ты с каждым так поклонником запираешься?» — подковырнул я, когда мы одевались. «За ромашки». «Дурак, только с тобой и не за ромашки. Цветы-то ты мне вообще не даришь?» «Могу подарить. Хочешь?» «Кое-что другое мне дари и почаще. Не люблю ромашки». Мы поцеловались, обозначив конец романтика на сегодня, и занялись уже теперь по-настоящему служебными делами. Совместными усилиями настрочили на меня характеристику от имени Кулебякина. Она получилась очень героическая, по-коммунистически выспреннее и пафосное. Читаешь ее, и слеза наворачивается, а сердце трепетно вопрошает, как же Зарыбинский ГОВД столько времени мог существовать без кинолога, а именно лейтенанта милиции Морозова. По строкам из характеристики «я был и чтец, и жнец, и с Мухтаром игрец». Еще от Вдовина я позвонил в городскую газету и рассказал, что у нас в городделе есть такая служба — группа кинологического обеспечения и сопровождения раскрытия преступлений. И есть в этой группе целая собака служебная и я. Газета «Красный Зарыбинск» отреагировала моментально. С материалом у них были явные проблемы. Оно и понятно. Желтуху и сенсации писать нельзя. Все строго по линейке цензуры и партии выстроено. Глобальные вопросы тоже сильно не осветишь. Там уже правда масштабно вещала о том, что Брежневу вручена высшая награда Чехословацкой побратимой республики и что на ассамблее ООН куча стран горячо поддержала заявление товарища Громыка о прекращении гонки вооружений. Так что газетенке районного, а на самом деле мелкогородского пошиба, оставалось лишь освещать рутинные и малоинтересные события, такие как успехи местного мясокомбината, открытие сезонов летних пионерских лагерей и празднование Дня мелиораторов. Поэтому для написания статьи «Морозов и Мухтар» редакции газеты был немедленно отправлен в ГОВД журналист. Журналиста я решил дождаться в кабинете Вдовиной, чтобы не шокировать прессу своей сарайкой. Вольер новый покажу, а свой кабинет — увольте. Статейка мне нужна была по стратегическим соображениям. Пресса всегда была четвертой властью, а в СССР так вообще чуть ли не первой. Советский человек безоговорочно верил всему, что написано, напечатано, снято или показано в прямом эфире. И если возникал какой-то спор, то непререкаемым и авторитетным ответом на вопрос «откуда знаешь?» всегда был железобетонный аргумент. В газете писали или по телевизору сказали. «Надеюсь, Яськина пришлют». Мария говорила и красила губы, упершись игривым взглядом в маленькое зеркальце. «Настоящий журналист! От Бога! Кстати, он про нас уже писал на день милиции!» Кадровичка мечтательно вздохнула, будто под словом «писал» подразумевалось нечто большее и куда более приятное, чем статейка в газете. «А какие он анекдоты рассказывает? Закачаешься!» В дверь постучали. «Это Яськин!» — выдохнула кадровичка. «Войдите!» — строго проговорил я. Это был не Яськин, и даже не журналист, а журналистиха. Молоденькая девчушка лет 20, курноса задорная, веснущая-то косичковая. Вполне себе пионерка, но под немного наивным детским личиком вырисовывался очень даже по-комсомольски взрослый силуэт. Точеная фигурка, где надо наливная, где надо подтянутая, модный бантик, приталенный под мужскую сорочку, юбочка из твида и каблучки. В глазах огонек, в руках блокнотик, а на шейной ремешке узнаваемая фотокамера ФЭТ со встроенным экспонометром. «Милая корреспондентка», — отметил я про себя и буквально споткнулся взглядом о накатившую грусть в чувственных глазах Марии Антиповны. «Здравствуйте, товарищи!» — звонко выдала журналистка. Казалось, что следующей ее фразой будет «Слушайте пионерскую Зорьку!» «Здравствуйте!» — поморщилась Вдовина. «Привет!» — улыбнулся я. «Меня зовут Ася Пичугина». Девчонка бодро подшагнула к нам и протянула раскрытую по-пролетарски ладошку. «Морозов Александр». «Мария Антиповна». «Ну, показывайте скорее вашу собаку. Ой, как интересно. Скажите, а она может козу найти? У моей бабушки коза пропала». «Не она, а он. Мухтаром зовут пса». Мягко поправил я. «Вот если бы коза была преступником, то нашел бы. Наш профиль — уголовные преступления». «Жаль. Ну, ничего, Дуська сама найдется. Было такое уже, гулёна она у нас». Я взял ситуацию в свои руки, пока на нас не посыпались иные семейные подробности. «Ася, прошу пройти за мной и готовьте фотокамеру». Вдовина проводила нас недовольным взглядом. Наверное, хотела еще пообщаться с журналисткой, а я ее увел. «Какой он большой!» — восхищенно смотрела на Мухтара Пичугина. «Ой, а можно его погладить? Ну, пожалуйста! Ой, а он не кусается? Ты мой хороший!» Не дожидаясь моего ответа, она уже просунула тонкую руку сквозь решетку и гладила пса. Я немного напрягся, но Мухтар ничего, не мешал девушке думать, что он обыкновенная милая собачка. Понял, что мне это нужно. «Начальник!» За моей спиной выросли Пистон и Ильич. «Мы с докладом. Это, проверили все? Нету интеллигента нигде». Я им махнул, чтобы пока осадили. Мол, у меня важный посетитель, ждите. «А это кто?» Удивленно таращилась на Гавриков журналистка. «Внештатные сотрудники», — ответил я на полном серьезе. «Добровольные помощники милиции, так сказать». «Ой, а почему они выглядят, как лица, злоупотребляющие алкоголем, и пахнет от них, как у бабушки в коровнике? Фи!» «Ася», — я понизил голос. «Это помощники, которые действуют изнутри, так сказать, скрытно, не носят красных повязок, не обозначают себя. Их задача — слиться с маргинальным элементом и добывать информацию с самых низов. Поэтому в такой образ вошли». Но Ася не сводила с алкашей внимательного взгляда. «Мне кажется, они из него никогда и не выходили. Поэтому я их и выбрал». «Ой, как интересно!» — захлопала в ладоши девчонка. «А вы подробнее расскажете?» «Про служебную собаку расскажу, а про них, извините, не могу». «Почему?» «Тайна следствия, Ася». «А, понимаю». Пока Ася гладила Мухтара, я никому не позволял его гладить, кроме Серого. Служебная собака не для глажек, но один раз в жизни можно, когда для статьи надо. Я подошел к своим гаврикам. «Нет у тебя очкарика, как сквозь землю провалился», — развел руками Пистон. «Какие будут указания, начальник?» Слово «начальник» он уже произнес не как безликое обращение ко всей ментовско-прокурорской общности, а этак с большой буквы, произнося как погоняло, которое стало ко мне уже прилипать с легкой руки Пистона. «Дальше бдить», — приказал я. «Походите по гаражам, с мужиками перетрите, мол, видел кто или нет эту рожу. Только аккуратно. Вот вам его фотки». Я протянул пару фотографий интеллигента, которые мне уже успел сделать криминалист Загоруйко. Они, кстати, вышли неплохими. Я даже такого результата не ждал. Копии в СССР, хоть документов, хоть чертежей, хоть фото, делались в основном методом фотокопирования. Копировальные аппараты, конечно, уже были, но это была огромная редкость. Они стояли на учете в КГБ, и чтобы сделать паршивенькую копию, следовало столько препон пройти, проще было станцевать с бубном у костра, чем записаться в кучу журналов и собрать кучу подписей, а потом еще составить акт использования копировальной техники. Мало этого, с конторы товарищи в серых костюмах могли прийти и проверить, как выполняется порядок копирования. Но в Зарыбинском ГОВД такого аппарата все равно не было, а был лейтенант Загоруйко. Он копировал не так быстро, но зато мог подкорректировать яркость и контрастность, еще и увеличить или уменьшить. «Нам это, начальник!» Пистон снова зашелестел невидимыми купюрами, перебирая пальцами воздух. «Не заслужили пока. Нет результата, нет награды». Тот со звуком вдохнул, будто бы оскорбленно. «Да не для себя. Как мы в гаражи к мужикам пойдем с пустыми руками? Сам подумай. Пузырь хоть взять и шпрот, а то не по-человечески как-то. И разговор с подручней завязать. Сам знаешь, что человек с беленькой в кармане уважаем и желанен в любой компании. Не за себя просим. Для дела надо, а?» «Ладно». Вытащил я из кармана предпоследнюю пятерку. Мелочи еще в общаге оставалось. Но на днях надо будет всерьез озадачиться, где деньгу зашибить, чтобы до зарплаты дотянуть. Занимать как-то совсем не хотелось. «Смотрите мне вдвоем, не пропейте». «Нет, ты что, начальник. Мы прямо сейчас в гараже. Налаживать, так сказать, оперативные связи». Пистон щелкнул себя пальцем по горлу, и гаврики смылись. А мы с Пичугиной уселись на лавку в теньке тополей, лавку я тоже смастерил возле вольера, и стали сочинять статью. Написали о том, как собака с милицией выезжает на любое, даже незначительное преступление, вникает в следственный процесс, в полный свой собачий рост участвует в поисковых мероприятиях и вообще является чуть ли не главным винтиком следственно-оперативной группы. Чего-чего, а пафоса и значительности советская пресса умела нагнать, даже на обыденные с виду вещи. Добрая получилась статья, душевная. «До свидания, Саша». Снова протянула мне руку Пичугина. Меня, честно говоря, немного коробило пожимать руки женскому полу, хотя сейчас это норма. Но я не стал жать руку, а поцеловал ее. Чмокнул так по-юношески, споро и легонько. Не как джентльмен, все-таки не на балу мы, но и такой знак внимания поверг комсомолку в краску. «Это вам не Мария Антиповна». «Ой!» — пискнула она и выдернула руку. Но тут же замедлилась, будто хотела, чтобы я повторил. Но было поздно. «До свидания, Ася», — улыбнулся я. «Ой, а возьмите мой телефон служебный». Она протянула мне отпечатанную в типографии простенькую визитку. Скорее всего, у газеты «Красный Зарыбинск» была своя типография. «Если что, звоните. Вдруг Мухтар подвиг совершит или что-то еще интересное случится. Мне редактор колонку пятничную выделил. Теперь у меня свое местечко в газете есть». «Обязательно позвоню». Я не лукавил. С прессой надо дружить, если я собрался бодаться с сильными областного центра сего. «Морозов!» — свесился из окна начальник. «Зайди ко мне». Я задрал голову на окошко, а начальник, понизив голос, многозначительно и тихо добавил. «Тут один уважаемый человек с тобой познакомиться желает». За спиной начальника в оконном проеме я разглядел силуэт в темном костюме.